Кто такие бедняки? Кто такие бедняки? Вовсе дело не в деньгах. Денег вечно не хватает. Кто такие бедняки? Бедняки те, кто спокойно не поделится, хоть знает, что тем самым он сумеет жизнь просящему спасти. Те, кто детям отвечает: «Не мешайте, я же занят, сколько можно беспокоить? Ради вас забыл про вас». Кто еще? Те, кто обиду носит до конца дыхания и прощения не попросит, хоть сам тоже виноват. Кто кичится, что однажды он помог, и попрекает: «Дескать, зря все это было, благодарности не жди». Так что, если не хотите слыть по жизни бедняками, доброты вы не жалейте, ведь в гробу карманов нет. 18-22 сентября 2022.